Глава 10. На следующий день утром я сидела в столовой дома Карловых. Хозяйка, Любовь Петровна, разлила по чашкам заварку и весело произнесла: «Ой, нам так повезло, до сих пор в удачу поверить не могу. Мы с мужем жили в двушке, в принципе ничего, но какая семья без детей? Надо расширяться. Федя мой любит все планировать, поэтому сказал, сначала решим жилищный вопрос, а уж потом аиста в гости пригласим. Я тоже так подумала, ведь малышу нужна детская, и мы начали поиски». Любовь Петровна пододвинула ко мне коробку конфет. «Угощайтесь, очень вкусные. Мы понимали, что без доплаты из пары комнат три не сделать. Скопили сумму, разместили объявления, покупатели появились, осматривали жилье, но никто не изъявлял желания его обменять или приобрести. Да и понятно почему. Дом стоит на шумном проспекте, за окнами поток машин, кухня маленькая, кладовок нет, здание построено в конце 70-х, нестандартная башня». «На этаже всего две квартиры, но это вся радость. Этаж 8. Что делать, если лифт сломался? И двора нет. Куда машину поставить? Где с собакой погулять?» Когда родители мужа хором получили, эти квадратные метры считались шикарными. Личных автомобилей было мало, шоссе почти всегда было свободно. Сейчас другие дома строят, и на дорогах толчая. Никто не хотел брать нашу двушку за хорошую цену, а мы ее снижать не собирались. Трёшка была нужна. Денег впритык. Кредит принципиально брать не желали. Кабала. Берешь сумму, а банку потом выплачиваешь во много раз больше. Хозяйка взяла конфету. Обожаю сладкое. Короче говоря, приуныли мы. И вдруг, как в сказке, дело развернулось. Звонил мужчина, сказал супругу: «Уважаемый Федор Николаевич, у меня для вас есть предложение. Хочу приобрести апартаменты, в которых вы живете. Если согласитесь, то готов обменять их на коттедж в поселке Ровино. Здание новое, сделан ремонт. На первом этаже три комнаты, кухня, санузел. На втором — две спальни и еще одна ванная, подсобные помещения. Метраж — 210 квадратов плюс 15 соток и гараж». Я на мужа смотрю, а у него глаза прямо из орбит вылезают. Он покупателю сказал: «Приезжайте смотреть двушку». «Не надо», — возразил тот. «Если согласитесь, встретимся у риэлтора. Записывайте адрес. Посмотрите мой дом и решите». Люба подпрыгнула на стуле. «Представляете наше состояние? Я пребывала в уверенности, что нас кто-то разыгрывает. Но Федя решил отправиться навстречу. И что? Вошел в кабинет, а там реально риэлтор и Юрий. Отчество у него такое, что язык сломаешь. А фамилия нормальная — Рогачев. Прямо сон. Коттедж новый, получили его быстро. Расскажи мне, кто такую историю никогда бы не поверила. А вы бы как отреагировали?» «С трудом могу представить подобный поворот событий», — призналась я. «Как вы говорите, звали мужчину, который вам звонил?» «Юрий Рогачев». «А где он прописан?» — решила я заехать с другой стороны. «Понятия не имею», — удивилась Карлова. «Зачем мне адрес его прописки?» «Договор купли-продажи храните?» «Конечно», — улыбнулась хозяйка. «Сейчас принесу». Увидев документ, я сначала обрадовалась, но ненадолго. Покупатель Юрий Ревовсемирович Рогачев не имел московской прописки. Дом, который он обменял на жилье Карловых, мужчина приобрел за несколько месяцев до обмена. Пожелав Любови родить здорового малыша, я села в машину, позвонила Дегтяреву и пересказала ему необыкновенную историю. «Забавно», — хмыкнул полковник. «Зря скаталась», — вздохнула я. «Нет, мы получили ценную информацию. Она свидетельствует о том, что Юрий хотел купить именно это жилье, отдал за него дом. А кому он принадлежал?» Тоже задала вопрос Любови. «Домом владел Юрий, больше никакой информации нет. Поселок новый, в нем всего несколько коттеджей продано. Жилье не элитное, расположено вдали от магазинов, школ. Цена за дом, как за квартиру в Москве. Почему мужчина решил поменять его на двушку, непонятно. Карловы этим не интересовались». Дегтярев почесал бровь. «Цель действий? Изобразить случайное знакомство с Евгенией. Ты сегодня еще должна встретиться с Атамановой. Как раз еду к ней. Кузя прислала адрес гостиницы, где Раиса сейчас работает. Может, она что-то знает? Вдруг в курсе, куда брошь царь подевалась? Или владеет информацией о том, кто убил Анфису Егоровну?» «Свидетелей тяжкого преступления редко оставляют в живых», — возразил издалека голос Семёна. «По-разному случается», — не согласился с ним полковник. «Помнишь тетку, которая в шкафу сидела, когда ее свекровь душили? Преступник не догадался, что в комнате еще кто-то есть, а невестка от ужаса после прихода полиции даже не шевелилась и говорить не могла. Мы не сразу поняли, что в гардеробе кто-то есть». Послышался шорох, и теперь со мной начал общаться Собачкин. «Выходит, дочь не зря беспокоится. Юрий решил познакомиться с Евгенией. У них случился роман, который привел к браку». «Подожди», — остановила я приятеля. «Возможно, отношения Евгении и Рогачева разгорелись еще до смерти Ивана Ильича. С Супруги Морозовы изображали счастливую пару, дабы не нанести душевную травму Ане. «Наличие у Евгения любовника вполне вероятно», — согласился Сеня. «Но, возможно, это не Юрий. А кто?» «Хочется узнать ответ, но пока его нет. Давайте предположим, что события разыгрывались так. Пара Морозовых состояла в свободном браке. Муж и жена заводили разных партнеров, что не мешало им находиться в прекрасных дружеских отношениях. Вероятно, иногда они спали вместе. Слова о том, что их брак не рушился из-за Анны, а муж скрывал от супруги метрессу, звучат красиво, но, по моему опыту, если у мужа на стороне кто-то есть, жена живо узнает о разлучнице, понимаешь? Супруг пахнет чужими духами, начинает следить за собой, где-то задерживается. У него появляется много работы, он делает замечания спутнице жизни. А еще встречаются бабы, которые пачкают рубашку любовника губной помадой, наматывают на пуговицы свои волосы, сильно царапают парня в самый интересный момент. Ну и женскую интуицию никто не отменял. «Вот-вот», — согласился Сеня, — «в большинстве семей разгорается скандал. Если же налево порулила жена, то обманутая вторая половина может и руки распустить. В случае измены очень часто происходит развод. О детях в такой момент мужик вообще не думает, а вот у бабы возникает мысль, как одной малышей поднять, каким образом побольше алиментов состричь. Война вспыхивает по всем фронтам. Если же свободный брак, тогда живут мирно, могут свои амурные делишки сообща обсуждать. Понятно, что дочери никто из родителей правду не откроет. Юрий въехал в новые хоромы спустя несколько месяцев после смерти Ивана. Он вроде случайно познакомился с Евгенией, но нам понятно, что встреча была подстроена. И падает дождь вопросов. Каким образом Рогачев узнал, с кем дружит Евгения? Кто рассказал ему о характере Жени, о крючках, на которые ее легко поймать? Какова цель Рогачева? Зачем он вступил в брак? Что надеется от него получить? Откуда он знал, что подход к вдове Ивана Ильича открыт? Что за птичка начирикала ему в уши про свободный брак Морозовых и про то, что вдова особо горевать не хочет? «Не знаю», — пробормотала я.